Глава первая. Если хотите что-то о них узнать, спросите у них самих. В общении с представителями поколения зумеров это правило номер один. Они очень часто ведут себя подчеркнуто вежливо и сдержанно, а многие и вовсе не скрывают, что испытывают дискомфорт в обществе других людей, но не нужно думать, что эти молодые люди плохо воспитаны или что им нечего сказать. Одно время я входил в состав комитета, занимавшегося консультированием студентов-спортсменов по вопросам психического здоровья. Комитет был создан в кампусе по инициативе самих учеников, и это была прекрасная возможность задать им целую кучу вопросов, которые я с удовольствием и воспользовался. Я невероятно любознателен и в этой ситуации усмотрел шанс узнать как можно больше о новой для меня теме — взаимосвязи между поколением, которому принадлежит спортсмен, и его психическим здоровьем. В числе вопросов, которые я задавал во время наших еженедельных встреч, были следующие. Как вы справляетесь с поражениями? Как ваш тренер заботится о психическом здоровье членов команды? Существуют ли какие-то особые проблемы с психическим здоровьем, связанные с определенными видами спорта? Какие психологические приемы помогают вам продержаться до конца состязания, если вы испытываете физическую боль? Правда ли, что многие студенты, занимающиеся борьбой, страдают расстройствами пищевого поведения? Отдельно я задавал вопрос студентам-спортсменам из маленьких населенных пунктов. Возникало ли у вас ощущение, что на ваших плечах лежит особенно тяжкий груз ответственности, потому что от результатов соревнований зависит честь вашего города? На каждый свой вопрос я получал вдумчивые и честные ответы, почти всегда основанные на личном опыте. Проект «Капсула времени поколения Z», который я создал в сотрудничестве с музеем Энди Уорхола, по сути тоже ставит перед каждым из представителей этой когорты вопрос «Кто ты такой?». Чтобы приблизиться к ответу на него, мы просили зумеров присылать фотографии и видеозаписи значимых для них людей, мест, вещей и мероприятий, связанных с политикой и новостями, музыкой, социальными сетями, модой, искусством, инновациями и технологиями, психическим здоровьем, спортом и играми, животными и любыми другими темами. И все это для того, чтобы помочь миру лучше узнать зумеров как поколение и понять каждого как отдельную личность. Чтобы вас не интересовала необычная татуировка на руке у зумера, его наполовину сбритые или наполовину покрашенные в синий цвет волосы, выложенные в социальной сети фото в прыжке на мотоцикле, психическое здоровье, расовая или гендерная идентичность, отношение к событиям в мире, то жаргонное словечко, которое он только что ввернул в разговор или что-то еще, сделайте первый шаг, просто спросите его об этом. Я уверен, он вам расскажет. Спросите себя. Случалось ли, что я делал для себя выводы о зумерах вместо того, чтобы спросить их мнение или попросить что-то уточнить? Спросите зумера, почему для вас так важно говорить обо всем честно и открыто?